Лина замерла перед дверью, присела, чуть придавила спусковой крючок. Ей внезапно захотелось очутиться как можно дальше от этого места. Желание было странное. Раньше она за собой особой трусости не замечала, но слишком уж все неестественно. И удивительно, что клещ этого не понимает, целиком поддавшись азарту боевой тревоги. Тем временем здоровяк отошел к стене, чуть присел, бросился вперед живым тараном. В тот же миг Лина отчетливо ощутила свежий, нежный аромат. Такой бывает после грозы. Поняв, что из-за двери просачивается озон, она вскрикнула, предупреждая руководителя. Но было поздно. Рыцарь ударил плечом с такой силой, что дверь вынесла из рамы. Он так и внес ее в номер на себе. Лина, заметив оранжевые отблески, окончательно убедилась в своем предположении и яростно закричала: «Все назад, это жижа!» Заслышав страшное слово, воспитанницы не стали медлить, брызнули во все стороны, удаляясь от гибельного места. В любую секунду по стенам и полам, вообще по всем предметам материального мира, пройдет смертельная дрожь. Живая плоть сможет уцелеть, только если тело зависнет в воздухе. Но человек не птица, он все равно опустится или вынужден будет за что-то схватиться. Вибрация пленочной саморазворачивающейся контурной ловушки квария, или в просторечии жижи, превратит на контакте кости в пыль, а мясо в мельчайший фарш. Лина сама не поняла, как ее внесло в номер. В отличие от остальных воспитанниц, она видела жижу. Та переливалась оранжевыми всполохами, зависнув в открытой двери ванной комнаты. Ловушка была на грани срабатывания, она лопнет в любое мгновение, спастись невозможно. Волна уничтожит всех обитателей гостиницы. Это же понял и клещ. Присев посреди номера, он с ужасом смотрел, как по оранжевой сфере разбегаются симметричные полоски намечающихся разрывов. Редкое зрелище. Немногие могут похвастаться тем, что видели его и при этом остались живых. Даже скафандр не защищал от жижи полностью. Правда, иной раз хладнокровные бойцы спасались, успев выйти из обширной зоны действия страшного оружия на изуродованных обрубках ног. Но это была редкая удача. Девушка, даже не задумываясь, рванулась вперед. На ходу сорвала с разгрузки осколочную гранату, выдернула кольцо, небрежно отбросила в сторону жижи. Гладкий цилиндр, пару раз подпрыгнув, ударился о порожек ванной комнаты, замер как раз под расползающейся сферой. Клещ приглушенно выругался, произнеся что-то про трипер. Ловко прокатился мимо Лины, схватился за вышибленную дверь, явно намереваясь использовать ее вместо щита. В отличие от него, воспитанница не стала себя вести столь наивно. Да, от осколков она, может, и защитит, но вот от сумасшедшей энергии взорванной жижи вряд ли. Оставаться рядом с номером нельзя ни в коем случае. Лина пулей промчалась через большую комнату, ловко перемахнула через подоконник. В ореоле сверкающих осколков вылетела в окно. На миг ощутила радость. Все, она почти спасена. Но тут же осознала, что шестой этаж не первый. Принялась группироваться, стараясь смягчить удар об асфальт. Кто знает, может ей удастся выжить и не остаться инвалидом. Но судьба сегодня была на ее стороне. Тело девушки ударилось о натянутый провод, идущий к рекламному щиту. Она не стала пренебрегать таким подарком, успела за него ухватиться. В этот момент рядом рвануло с такой силой, что она едва не разжала руки. Запал гранаты догорел до конца. Жижа была вскрыта до окончания созревания, со всеми вытекающими последствиями. Вокруг посыпались обломки мебели и строительных конструкций. Что-то ударило по проводу, добив его окончательно. Он ослаб. Хватающаяся за него Лина полетела в сторону близкой стены гостиницы, успела стравить около метра, аккуратно вписалась в окно, благо после взрыва стекол в нем больше не было. Прокатившись по полу, она припала на колено, вскинула пистолет-пулемет. К счастью, он не потерялся после всех приключений, так и болтался на плече. По ушам резанул истошный женский визг. Обитательница номера вскочила с кровати, забилась в угол, с ужасом уставившись на темную фигуру в глухом шлеме. Не обращая на нее внимания, Лина открыла дверь, выскочила в коридор. Гостиница была обесточена, девушка подняла руку, намереваясь опустить ноктовизор, но ладонь встретила пустоту. Прибор ночного видения не пережил череду злоключений, она даже не заметила, где его лишилась. Кроме того, замолчала встроенная радиостанция. Достав из кармашка фонарик-карандаш, Лина, подсвечивая левой рукой, направилась в сторону лестницы. В правой она сжимала пистолет-пулемет. В свете последних событий она сомневалась, что в гостинице могут встретиться враги. Они не настолько тупы, чтобы, запустив жижу, сидеть рядом с нею, дожидаясь момента созревания. Но кто знает, лучше не терять бдительности. Разрушений на пятом этаже не было, если не считать пластов обвалившейся штукатурки. Взрыв был не настолько уж мощным. Но, разумеется, проснулись все постояльцы. Повсюду раскрывались двери, люди светили зажигалками, взволнованно переговаривались. Не обращая ни на кого внимания, девушка добралась до лестницы, поднялась на шестой этаж. Здесь ей пришлось передвигаться осторожнее. Взрыв снес тонкие стены номера, разбросав их обломки по коридору. Сюда же выбросила искореженную мебель. Переступая через груды этого хлама, Лина пробиралась к руинам 17-го номера. То и дело она поворачивалась, завидев движение. Но всякий раз это оказывались постояльцы. Некоторые были ранены, многие кашляли от едкого дыма. Где-то явно намечался пожар. Первую воспитанницу Лина обнаружила на полпути к номеру. Та сидела, прислонившись спиной к стене коридора, и держала наготове пистолет-пулемет. При подходе командира она четко изрекла: «Фонарь выключи, ты меня слепишь». «Ленка, ты? Живая?» «Да, только руку сломала, наверное. Левую». «Да выключи же фонарь!» «Прости, я ненарочно, ноктовизор потеряла. Где остальные?» «Мия с Нинкой пошли к номеру. Вроде там еще кто-то был». «Вызови по связи, у меня рация поломалась. Всех зови сюда». Оставив Ленку прикрывать коридор со стороны лестницы, Лина добралась до эпицентра взрыва, встретив здесь шестерых воспитанниц. Они дружно выкапывали из-под обломков клеща. Того завалило надежно. На дверь, которой он прикрывался, лег немалый кусок стены, а сверху набросало разной рухляди. «Он живой?» – встревоженно спросила Лина. «Был», – ответила Мия. «Я его первая увидела. Он просил передать, что все встречи с тобой заканчиваются для него печально. После этого отключился». Завидев, как косятся на нее воспитанницы, Лина осознала, что все руководство операции перешло к ней. Как ни смешно это сознавать, она сейчас здесь главная, со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, ответственность невеликая, ситуация простая, действия тоже будут несложными. Забрав у одной из девушек шлем с действующей радиостанцией, Лина выяснила, что две воспитанницы не отзываются на вызов, их местоположение неизвестно. Отрядив за ними поисковую команду, она попыталась связаться с техниками, но тщетно, ответа не дождалась. Когда из раненого клеща извлекли из завала, Лина воспользовалась его телефоном, позвонила монастырскому дежурному и объяснила ситуацию. После этого оставалось только ждать инструкции руководства. Первый же приказ предписывал как можно быстрее вернуться к автобусу, выяснить, почему там не отвечают на вызов.